Если это повторится, надо будет поменяться с кем-нибудь из-за Пиренеи, придумала Элиза, немного успокаиваясь и даже начиная улыбаться. Все-таки трудно оставаться равнодушной, когда сталкиваешься с любовными безумствами. Примчался из Петербурга чертенок, наверное, втихомолку от начальства. Теперь насидится на гауптвахте. Но это не самое страшное, что может с ним произойти. Страшное. После скандала на представлении бедной Лизы о театре так много писали и говорили, что Штерн изменил первоначальные планы, передумал отменять спектакли. Ажиотаж вокруг ковчега достиг небывалых масштабов. Спекулянты перепродавали билеты не по тройной, а чуть ли не по десятерной цене. В зале всюду, где можно и нельзя, понаставили дополнительных стульев. На каждом выходе Лиза чувствовала, как у нее жадно впиваются 2000 глаз, будто ждут, не стрясется ли с Примадонной еще что-нибудь диковинное. Но она, в отличие от обычного, в зал старалась не смотреть. Боялась увидеть горящий безумием взгляд из-под сросшихся бровей. Дали каждый из старых спектаклей еще по разу. Бедную Лизу, три сестры Гамлета. Принимали очень хорошо. Однако Ной Ноевич остался недоволен. На разборах после спектаклей, когда все пили шампанское, делали записи в скрижалях, говорили друг другу лестности и колкости, режиссер сетовал, что понижается накал. «Безукоризненно, но пресно!» — восклицал он. «Как у Станиславского! Так мы растеряем всю фору! Театр без шума, провокации и скандала — это полтеатра! Дайте мне скандал!» Дайте пульсацию крови. Позавчера на Гамлете скандал таки случился, и его объектом вновь стала Лиза. Эффект был меньше, чем 5 сентября, однако еще неизвестно, что омерзительней — увидеть змею или снести гадкую выходку Смарагдова. Кого Лиза совершенно не выносила, так это своего основного партнера. Напыщенный, неумный, мелочный, завистливый, самовлюбленный павлин. Никак не может смириться с тем, что она равнодушна к его конфетному очарованию, и что публика принимает ее лучше. Если бы не кучка истерических дамочек, электризующих своим визгом остальную публику, все давно бы разглядели, что король гол. Играть толком не может, только глазами сверкает, а еще норовит скотина целоваться по-настоящему, в губы, даже язык пробовать просовывать. Позавчера вообще перешел все границы. В сцене, где Гамлет пробует ухаживать за Офелией, Смарагдов сыграл принца датского каким-то похабным грубияном. Прижимал, тискал за грудь, а потом к ужасу и восторгу зала ущипнул за ягодицу с вывертом, как денщик горничную. За кулисами Лиза влепила ему пощечину, но Смарагдов только ухмыльнулся, будто сытый кот. Она была уверена, что на разборе наглецу улетит по первое число, но Штерн похвалил новаторскую находку и посулил, что завтра об этом напишут все газеты. Они и написали, причем бульварная жизнь «Копейка» позволила себе прозрачно намекнуть на особенные отношения между госпожой Альтаирской и Луантен и неотразимым Г. Смарагдовым. Да, вернул африканскую страстность, столь непосредственно прорвавшуюся на сцене. Если так пойдет дальше Ною Ноевичу, чтобы не разочаровать публику, придется каждый раз выдумывать новые фокусы, согласно его теории сенсационности. Крокодилов, что ли, он станет на сцену выпускать? Или заставит актрис играть голыми. Лисицкого он уже предлагала в «Трех сестрах» выйти на сцену в дезобелье, якобы чтобы подчеркнуть, какой Наталья стала распустехой и бесстыдницей, когда освоилась в доме Прозоровых. Как только захочет взбиваться на костлявой мощи Ксантипы Петровны. Репетиции «Вишневого сада» шли полным ходом, каждое утро с 11. Но спектакль как-то не складывался. Много ли сенсационности в «Вишневом саде», пускай и в новой трактовке. Но Иноевич, кажется, и сам уже понимал, что промахнулся с пьесой, но не желал признавать ошибки. А жаль. Так хотелось играть что-нибудь пряное, изысканное, необычное. Роль 17-летней чеховской инженю Элизе совсем не нравилась. Скучно, одномерно, играть почти нечего. Но дисциплина есть дисциплина. Без четверти 11 она села в авто. Премьеру и премьерше по статусу полагалась открытая машина. Остальным выдавались разъездные на извозчика. Но сегодня Лиза, слава богу, уехала одна. Шмарагдов в гостинице не ночевал. С ним такое случалось часто. Придерживая широкополую шляпу со страусиным пером, Лиза прокатилась по Тверской. Ее узнавали, вслед неслись приветственные крики. Шофер в знак признательности дудел клаксоном. Лиза любила эти поездки. Они помогали зарядиться творческой энергией перед репетицией. У каждого актера есть свой прием, своя маленькая хитрость, помогающая войти в магическое состояние игры. Лисицкая, например, обязательно с кем-нибудь ругается, доводя себя до нужного нервического градуса. Регинина нарочно возится и тянет, чтобы опоздать, и чтобы режиссер на нее накричал. Пухляшка Клубникина бьет себя по щекам. Лиза не раз видела. Лев Спиридонович Разумовский, все знают, осушает фляжечку. Ну, а Элизе был необходим короткий, с ветерком проезд под приветственные крики. Или, тоже неплохо, пройтись по улице летящей походкой, чтобы узнавали и оборачивались. А раскрасневшаяся, вся звенящая внутри, она взбежала по лестнице, сбросила накидку, сняла шляпу, поглядела на себя в зеркало. Бледновато, но это к лицу. И минута в минуту ровно в 11 вошла в зал. Все, кроме Регинина и Смарагдова, сидели перед сценой в первом ряду. Штерн стоял наверху, с часами в руках, уже готовый взорваться. За спиной у него топтался Девяткин, сопереживал. «Не понимаю, как можно с таким неуважением относиться к своим коллегам, к искусству, наконец?» Медоточивым голосом начала Лисицкая. Нефистов подхватил. «Да, настоящий Квиной в ковчег, они бы тоже опоздали. Человек, претендующий на положение первого актера труппы, кажется, считает нас всех челядью, включая режиссера. Все должны ждать, пока он соизволит отзавтракать. И эти вечные опоздания, Регинины, входишь в образ, готовишься, настраиваешься играть, а вместо этого...» Тут, как обычно, в зал со словами «Я не опоздала» в полу вбежала раскрасневшаяся Василиса Прокофьевна. Лисицкая сказала «Ха-ха-ха». Штерн схватился за виски. Девяткин укоризненно покачал головой. Теперь можно бы и начать, но Смарагдов все не появлялся. Но это было на него не похоже. Где и с кем бы ни провел он ночь, на репетиции Полит всегда являлся вовремя. Даже когда еле переставлял ноги с похмелья. «Пойдите кто-нибудь, посмотрите в гримерный. Вероятно, наш красавчик так опух, что никак не может запудрить и мешки под глазами», — предположил Разумовский. «Сами исходите, здесь слуг нет», — презрительно бросила ему бывшая жена. Ловчарин пошутил, то есть как нет слуг, а я? Но с места не поднялся. А в результате, конечно, пошел безотказный Вася Простаков. «Скука какая!» — думала Лиза, подавляя зевоту. «Прав, Мефистов, это так весь настроен на игру пропадет».